Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 10 октября 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Андрей Константин. У нас прямой эфир. Вещаем из Западной Европы. До новой исторической эпохи осталось 25 дней. Вот долго подключались. Сегодня отваливался интернет. А чат при этом идет. И я вот чат это все время читал. И так ржал вообще. Ну, люди... как бы сказать, с большим чувством юмора, это здорово, это очень хорошо. Вот тут так, первое письмо, тогда надо отреагировать на него, я не буду его зачитывать. Вот соратник пишет, что нужна помощь, юридическую помощь просит оказать Алексей из Самарской области, ЦПЭшники что-то до него докопались. Не вопрос, окажем вообще без проблем, сейчас вот после эфира попробуем связаться. Так, дальше. У нас еще есть сообщение о задержанных активистах. Активиста, которого 8 октября на Манежной площади задержали, это Никита Реднов. Ему Тверской суд вынес приговор, 20 суток ареста. И вот завтра в 14:00 в Мосгорсуде состоится апелляция и обжалование по вынесенному ему приговору. Его интересы в суде будут представлять Олег Еланчик и Денис Шведов. И мы всех просим прийти на этот суд, сделать репост этой записи, и придать этому максимальную огласку. Да. Во сколько? Завтра? Где? В каком суде? И во сколько? Завтра в Мосгорсуде в 14:00 будет апелляция и обжалование по вынесенному приговору. А приговор 20 суток ареста. Кому? Еще раз повтори. Никита Реднов. Наш соратник Никита Реднов. Так, вот сегодня Всемирный день психического здоровья, наверное, поэтому сумасшедшие решили меня арестовать. Сегодня я арестован заочно по делу об экстремизме. Ну, весь этот экстремизм вы можете посмотреть мое выступление на Сахарова в честь Болотной. Это в мае, 6 мая было. То есть я, честно говоря, сколько ни смотрел, не увидел там ни грамма экстремизма. Это я не для того, чтобы отмазаться, говорю. То есть я в своей программе каждый день, ну, погорячее даю раз в 10, наверное, чем я там говорил. Но, тем не менее, видите, вот это там следственные органы обратились. На самом деле это ложь, не следственные органы, а ФСБ. То есть следствие, которое представляет ФСБ, Федеральная служба безопасности, то есть ГБУХа, конкретная ГБУХа обратилась в конкретный путинский суд, да, чтобы мещанский, причем называется, мещане там, чтобы в этом мещанском суде Мальцева арестовали. Конечно, Мальцева арестовали. Здесь вот мне две вещи не нравятся. То, что там названа организация «Подготовка праворадикального толка». Вы когда-нибудь от меня правые взгляды слышали? Это мы, оказывается, правый радикал. Я, блядь, вот столько лет. И оказывается, я правый радикал. Я знать не знал, что я правый радикал. Представляете? Я думал, что и правый радикал. Да, я всегда думал, что я национал-анархист, то есть левее левого нахожусь. А тут оказалось, что я правый радикал. Но им нужно как-то всех в группу собрать. А они не поймут, с какой стороны правый, левый. Почему-то все в артподготовке. Да? А потому что в артподготовке все, кто хочет Вову катапультировать, а не по каким-то идеологическим предпочтениям. Хотя большинство, конечно, за народовластие. Вот. Тут пишет Мальцеву за решетку. Хорошо. Мне анекдот вспомнился по поводу сумасшедших и того прочего. Здравствуйте. Я хочу у вас в Госдуме работать. Вы что, идиот? А это что, обязательно условие? Да. Так вот, нет. Такой правый радикал. Многие не знают, что это такое. Ну, правый это ультрафашисты, так называемые, которые в Европе, они праворадикальные, потому что те, кто там Муссолини или там Гитлер, они все равно национал-социалистами назывались, да, там, ну или фашистами в Италии. Поэтому праворадикалами так вот величают, ну, современных европейских фашистов. Поэтому это и появилось, потому что нужно будет писать там по всем странам мира, ловите этого иностранного консультанта, да, брать его в литературе, ловите иностранного консультанта, и будут, конечно, рассказывать о том, что Мальцев фашист, ну а как же еще ты меня поймать-то. Так вот, Я обращаюсь сейчас не к своим соратникам, даже не к зрителям, которые здесь у нас есть. Я обращаюсь и прошу вырезать этот кусочек. Я даже не к троллям путинским, проплаченным, они все знают. Я к идеологическим троллям обращаюсь. Вот представляете, сколько по идеологическим соображениям вы рассказывали о том, что Мальцев является подсылом ФСБ, кремлевским проектом и прочую хуйню несли откровеннейшую. И что, для того, чтобы опровергнуть это, недостаточно было слов или действий, а необходимо было валить после возбуждения уголовного дела, да, получать заочный арест и так далее. Может быть, еще сесть придется, чтобы вам доказать, вам, пидоры гнойные, что здесь все по-честному, а? А может, и прибьют, да? Посмотрим, кто кого прибьет. Да, еще одно объявление. Нам многие пишут, что очень сильно понравилась песня, которую написал Александр Ёрш, такой гимн артподготовки. И вот для тех, у кого есть возможности технические и творческий потенциал, вы можете взять ссылку под видео на аудиоформат этой песни и наложить туда видео, свое какое-то видеоряд, и сделать из этого красивый ролик. И прислать нам на почту, чтобы уже это сформировалось в настоящий хороший видеоролик. Поэтому берите ссылку под видео, заходите туда, берите это видео, то есть этот аудиоряд, и формируйте свой ролик. Угу. Лучше с девчонками. Так, вот администратору краснодарского паблика «Радикальные мечтатели», ну это, наверное, ко дню вот, психического здоровья, Михаилу Малахову, позвонили из прокуратуры следователи и заявили, что ему необходимо на допрос явиться. Он очень сильно удивился. Оказывается, он опубликовал 28 марта 2017 года, ну сразу же после 26 числа, отрывок из «Незнайка на Луне». А там говорится, ну это Носова книга, она 64 года, моя ровесница. Я помню, с удовольствием так читали эту книгу и играли тогда в игру, которая называлась у нас «Бизнес», а на самом деле это была «Монополька». Да, «Монополька», но только она такая самодельная. Вот играли в эту игру, постигали, так сказать, основу капитализма. И вот текст зачитаю. «Кто такие полицейские?» — спросил Селедочка. «Бандиты», — с раздражением сказал Колосок. «Честное слово, бандиты. По-настоящему обязанность полицейских защищать население от грабителей. В действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно. Тут у вас как-то чудно», — сказал Винтик. «Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих, как вы их называете, богачей? Попробуй тут не послушаться, когда в их руках все, и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие». И вот вполне логичный такой для 64-го года сказки, да, текст стал вот уже экстремизмом. То есть сказали Михаилу, что проверят на экстремизм, там экспертиза будет, ну, пожалуйста. А еще, да, еще надо обязательно проверить на экстремизм, конечно, этого Чиполлино, да, мультик запретить, помнишь, по поводу того, как, когда мы ввели налог на принц Лимон, когда мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно. Помнишь? Это на самом деле жесть. Да, что ты хотел сказать? Да, только они хотят проверить этот пост на предмет разжигания ненависти к социальной группе полиции. Да, а вот мне анекдот понравился, который родился сегодня. За что сидишь? За незнайку. А ты за что? За горбунка. А там что не так? Там царь дурак, помолодеть хотел, а его в кипятке сварили. Ну да. Так, в Петербурге суд оштрафовал на 250 тысяч рублей священника, участвующего в протестных акциях. Ну, это Александр Хмелев, мы, в общем-то, его знаем и приветствуем. И я уверен, что нужно помочь священнику. И чтобы потом не получилось, что Мальцев священнику деньги собирал. Те, кто в Питере есть, там организуйте, пожалуйста. У нас должна быть самоорганизация. Нам пришлите счет, мы перешлем деньги, но собирать мы никому не будем. Нам счет пришлите. Если не пришлете счет, то значит мы тогда не будем. Че? Да, еще помимо этого священника оштрафовали в Петербурге двух парней. Это Александр Хмелев и Сухецкий Влад, которые тоже получили по 250 тысяч штрафов. Ну, Александр Хмелев — это и есть этот священник. А, ну, да. И Сухецкому Владу тоже 250 тысяч, да? Да. Ну тогда что, я говорю, вот там собирать, начинайте деньги им там как-то, или примите решение, что мы не будем платить, потому что действительно, если у них нет никакого имущества, ничего, то можно забить просто на это дело. Ну ничего, если там до 5-11 немного времени осталось. В Краснодаре суды назначили до 35 часов обязательных работ 12 участникам акции в поддержку Навального, координатору штаба Навального в Петербурге 40 часов обязательных работ в Новосибирске, арестовали на четверо суток еще Сергея Бойко, помимо нашего, значит, Сергея Бойко арестовали в Новосибирске. Это координатор штаба Навального. У нас там Исаева еще арестовали тоже на четверо суток, да? Да. Он уже сидел, он сутки сидел до суда. Буквально вот он, наверное, завтра уже уходит. Значит, не отсидел. Отсидел, это когда вышел. Потому что там, как ты видишь, придумывают очень много интересного. Там можно еще раз зайти на круг, еще раз. Да, поэтому, ребята, вы тогда давайте к Роберту на освобождение. Там как-то организуйтесь покучнее. Да. Как-то его посадите незаметно в машину и пусть он уедет. Потому что у нас очень любят, вы видите, человек выходит, его через 15 минут после выхода берут снова. Так что вы как-то это посодействуйте, чтобы он нормально вышел. Я слышал, что Мальцева задержали. Не задержали, а арестовали. Две большие разницы. Арестовать можно без Мальцева, это так виртуально, понимаете, а задержать можно, нужно только реально. У нас Мальцева. Экономика растет со слов. Да, но она же на самом деле не растет, вот так и здесь тоже. Да. Так что я теперь, видите, прям официально объявлен там врагом государства, то есть все нормально. Право радикальным. Да, почему право радикальным, я не знаю. Надо вот на это обязательно пожаловаться. Я не против, что они считают меня врагом путинского государства. Я, собственно, такое и есть. Но те мысли, которые я высказываю, это социалистические мысли с точки зрения не того социализма, который антипод капитализму, а с точки зрения будущей информационной эпохи. Это, так сказать, те предпочтения, которые дают нам возможность информационная эпоха, так сказать, реализовывать. А предпочтение, что все люди, конечно, братья, что не обязательно трудиться для того, чтобы иметь долю от национальных богатств. Она никак с трудом не связана. Если ты трудишься, это дополнительное что-то. Если ты просто занимаешься тем, чем тебе, так сказать, Бог на душу положит, ну, долю национальных богатств дайте, и все в порядке. Если она небольшая, но это уже другой вопрос. А если ее Вова Путин какой-то крадет вместо там моих детей, внуков и так далее. Где, ребят, мы так не хотим. Так мать сейчас из тюрьмы вещает. Ну вообще, ну нет, конечно, не из тюрьмы. Будущий Мальцев в кино сыграет Венсан Кассель. А я не знаю, кто такой Венсан Кассель. Это муж Моники Беллуччи. А я не знаю. Не, Монику Беллуччи я знаю. Но ты совершенно не обязан знать. Его мужа. Сегодня день рождения Нансена, пишут. Да, да. Есть новость? Конечно, мы об этом и хотели сказать. Короче, одно... грязный кремлевский шуб щипать от моего Мальцева. Что, видите, вот как раз, наверное, председателя фонда Нансена нужно арестовывать именно ко дню рождения Нансена. Такие совпадения, они очень, ну да, очень такие символичные. У нас еще есть новости из Магнитогорска. Там наши соратники... Слава, что насчет стипендий после революции? Стипендия при обучении должна быть такая, что человек имеет долю национальных богатств и стипендии, он мог жить, ну, нормально, по-человечески, полноценно, иметь жилье и проплачивать за все и так далее, и любым транспортом пользоваться, но, может быть, даже что-то откладывать. И это неплохо, если студенты... Ну, я понимаю, что они все пробухивать будут в основном, но потому что сам молодым... Да, согласен. Ну, нет, ну, бывает разные, да, может, кто-то что-то как-то у кого-то семья. Ну, нам выгодно, что чем моложе будут создавать семью, тем лучше. Когда создают семью? Когда есть возможность ее обеспечить? Ну, а значит, особо сильно никто не будет думать, если все есть средства для обеспечения. Ну, зачем тогда думать, создавать семьи, жениться? Ну, нам детишки нужны. Да? У нас тут просят рассказать о неприятном инциденте. Наши соратники из Магнитогорска распространяли газеты, листовки, и к ним присоединились ребята из штаба Навального. Они ходили вместе. И вот одного из координаторов штаба Навального, Тимофея Филатова, задержали в тот день и пытаются ему повесить 282-ю статью за экстремизм на основании того, что среди листовок была листовка России без Путина. То есть теперь это экстремизм. Не, ну, я думаю, что это либо полная глупость, либо, конечно, будет создан прецедент. Нам уже это писали, когда его задержали. Мы уже и по этому поводу поговорили. Но я думаю, нужна информация, что сейчас-то там происходит. Если они сейчас «Россия без Путина» будут, как экстремистское, так сказать, высказывание использовать, тогда надо посадить пол России ровно. А когда он умрет? А? Когда он умрет? Да, когда умрет вообще просто. Надо всех расстреливать. На учениях «Запад-2017» отрабатывали тактику противодействия ИГИЛ. То есть вот подумали-подумали и такую чушь начали говорить. То есть уже Вейшнорию эту забыли. Но поняли, что они простоволосились очень сильно. И теперь причесывают, что они воевали с ИГИЛом. Не с ИГИЛом они воевали. Ну, это совершенно очевидно. Если бы с ИГИЛом, они бы так и назвали. Что это там какие-то исламисты, я не знаю, исламское государство и так далее. Там, террористы какие-то. Они четко обозначили, кто это. Что это некие сепаратисты, которые пытаются, значит, вот часть территории пустить по другому пути. И, ну, и, так сказать, развивать. Захватили какую-то территорию и пытаются оттуда развивать успех военный. Это, в общем-то, реально стратегическая операция. Тут никаких, в общем-то, нет даже сомнений. Поэтому, причем стратегическая оборонительная операция, как ни парадоксально, да? С ИГИЛом какая может быть стратегическая оборонительная операция, что ИГИЛ может большими силами приехать на территорию Белоруссии или России и начинать захватывать, о чем речь, причем на западных рубежах. Ну ладно, они там на Кавказе пытались это сделать, можно было еще как-то за уши притянуть, но на западных рубежах приезжают, значит, ИГИЛовцы такой толпой, ну как минимум их должно быть 1000-2, чтобы против них такие мероприятия проводить. С оружием, на бронетехнике, откуда это все возьмется? Из воздуха, что ли? Нет. То есть, как раз легенда такая, что некие люди, которые, так сказать, выступают против определенных режимов, я думаю, Лукашенко и Путина, пользуясь поддержкой в армии, полиции и так далее, смогли закрепиться на каком-то участке и начинают развивать успех. Вот с чем они боролись. Они с ИГИЛом, ни с каким. В России эвакуировали уже более 1 000 000 человек в связи с заминированиями. Вот, представляешь, наверное, по масштабам эвакуирования с Великой Отечественной войной, да, совпадает. То есть, это после всех этих звонков. Конечно, не очень это смешно. Смешно то, что они рассказывают про каких-то 4 человек, которые все это сделали, про какого-то Абрамова, который сидит в Сирии, оттуда названивает по телефону, да. В общем-то, все это как-то очень странным кажется. Я думаю, что когда мы получим, ну, когда не будет этого режима, и мы узнаем истину про это, мы вообще очень сильно удивимся. Да. Неизвестные привязали гранату к двери жилого дома в Москве. Да, и вот продолжение. КГБшная провокация. Граната РГД-5, она не взорвалась. А знаешь почему? Как нам, ну, понятно, что так задумано. Ее, эту гранату, прихерачили, извиняюсь за выражение, как-то утверждают, скотчем. Притянули к двери веревку. Но рассчитывали, что дверь открывается в другую сторону. Это представляешь, они через чердак уходили, или они через стену уходили. Как, вот о чем речь вообще? Ну, ты можешь себе представить, это вообще это для каких наивных людей? То есть они прикрутили гранату к щитку электрическому, значит, этим скотчем протянули веревку к двери и рассчитывали, что она будет открываться в другую сторону. То есть они через нее вышли, за собой закрыли. Понимаешь, она внутрь открывается. Они почему-то решили, что она наружу. Тогда как они-то выходили, непонятно. Понимаешь, какая хрень. И вот эту хрень они нам причесывают. Зачем? Ну, за тем, что им нужно сейчас как бы терроризм сюда. Вот у них звонки уже были. Сейчас они гранаты подвесят. Посмотрите, сейчас найдут невзорвавшиеся бомбы в большом количестве. А потом что-то они херанут кого-то. Так что смотрите, в подвалах внимательно. То есть это вообще просто конченые козлы. Это же, как так можно вообще? Они нас за кого принимают? Это не себя за кого принимают в таком случае. Не, они им сказали, надо сделать так, чтобы она не взорвалась. Представь, тот, кто это делал, ну, он же понимает, какая ответственность. Он должен сделать, чтобы точно. Вот этот вариант, она точно не взорвется. Ну, можно было выкрутить у нее там боевок. Ну, не знаю. Да, мы же не знаем, они же сами ее брали. Вполне допускаю, что она вообще была. Ее же взрывотехник разбирал. Вполне допускаю, что это вообще муляж. Покрасили, взяли черную гранату, покрасили зеленый. Как я в армии развлекался, брал учебную гранату, красил зеленый цвет и пугал. Ну, в общем-то, все так делали, наверное. Иногда эти пугалки взрываются, ты в курсе, да? А? Иногда эти пугалки взрываются. Нет, когда ты когда не имеешь представления о том, что внутри, а когда ты понимаешь, когда ты сам это делал, то ты же знаешь, что там ничего нет. Пишут в чате, не знаю, сколько эта информация проверена, Вольнов Толкс заблокировали. Но напишите, кто узнает более подробную информацию об этом. Что такое 240 рублей, это фиаско, Вячеслав, что такое 240 рублей? Ну это, наверное, пособие, тут за детей раздавали. Ну, 240, это вам хорошо еще платят, мне 53. 240, да, я помню, когда Саратовская областная дума рассматривала пособие для детей, оно тогда было 100 рублей, и предложили сделать его 120 рублей, вот, а, значит, тем, чьи родители находятся в горячих точках, 150 рублей. Представляешь? Бешеный бабки. Я просто охренел тогда. Просто вообще. Константин Косеев спрашивает, что будет с Крымом? Все очень дорого и маленькие зарплаты. Разве? Два зарплаты. Чего лучше нас? И Крым, все это. Нет, я думаю, что с Крымом, как мы сказали, так и поступим, что все вот эти акты, которые приняты, они незаконные, поэтому необходимо там законным порядком идти, то есть прежде всего, я думаю, там необходим мандат ООН лет на 5, а потом референдум, в общем-то, или что там, как, каким-то образом, может быть, за 5 лет ситуация сильно изменится, потому что сейчас Путин ее нагнетает, и путинские нагнетают. Через 5 лет все будет по-другому, совсем другая власть на Украине будет в связи с Евросоюзом, совсем другая власть в России, поэтому я думаю, что мы совершенно спокойно договоримся, а про Крым мы сегодня еще поговорим, там будет у нас еще. Вот при Крыме, при взрыве газа в жилом доме пострадали люди, один человек погиб, то есть продолжается рок-н-ролл с газом, ну а что же, одноэтажный дом на несколько квартир, дом деревянный. Кто там будет ходить этот газ проверять? Кому это надо? Никаких средств не выделяют на работы с газовым оборудованием. То есть этим газовикам говорят, вы там сами разберитесь, там мы вам зарплату платим, это нам сам из проволочек что-то реши. И все. Если у людей нет денег заплатить за работу, то все, вот это последствия безденежья. Деревянный дом, в котором газовое оборудование установлено в 50-е годы 20-го столетия. Можете представить, что там. И этому газовому оборудованию по 60 лет и больше. Вбивайте на ютубе кибермальцев. Что это такое? Какой-то ролик, наверное, запустили. Не знаю. А вот в Тамбове 4 рабочих засыпало землей в траншеи, один погиб. Классическая такая ситуация. Так что нужно смотреть сейчас, какие еще с земляными работами будут проблемы. И с засыпанием людей. Очень волной все это идет всегда. В Сочи столкнулись 2 автобуса. Люди пострадали. В Ханты-Мансийском автономном округе с автобусом в ДТП пострадали 6 человек. В ДТП с автобусом в Тунисе пострадали 5 туристов из России. В общем-то, ехали они, я так понимаю, смотреть, где снимали «Звездные войны». Вот так. Над Москвой едва не столкнулись 2 самолета Аэробус 321 компании Аэрофлот. И вот кто другой, я так понимаю, какой-то казахский рейс, но не написано, какой самолет. Один ушел на второй круг, да, а второй, значит, вот находился рядом. Так как сейчас в России уже давно правила изменили и расстояние между воздушными лайнерами изменилось в меньшую сторону, да, то, в общем-то, все критично, при том оборудовании, которое есть в наших аэропортах. Когда мы путешествовали по Европе, то мы видели, ну, когда мы сидели в тюрьме внутри аэропорта Шарль-де-Голь, самого, наверное, большого в мире, да, ну, то есть там вообще, вы просто не представляете, что такое масштабы этого аэропорта, это просто невероятно, это когда везут тебя, грубо говоря, по аэропорту на машине. То есть там движение только на машинах. Везут тебя на машине. Ну и двигаться там в течение получаса, это нормально. То есть полчаса на машине по аэропорту со скоростью, ну, с хорошей, ну, как по автостраде, представляешь? То есть я не рассказываю никаких волшебных каких-то вещей. То есть Air France, это так, это вот вдоль полосы, ну, этой не посадочной, а там, где рулежки фактически, все полосы между собой сообщаются, и рулежки являются стояночными. И вот, в общем-то, рулежка, но она же стояночная, и с одной стороны, там, я не знаю, 20 или 30 стоит Boeing 777, 3-7 Boeing Air France, а с другой стороны 380-е аэробусы, тоже Air France, и они, я так понимаю, конкуренция, и те, и другие конкурируют, ну, потому что у одних аэробусы, у одного летного состава, а у другого Боинги, они там как-то, значит, ну, кто больше прибыли принесет, там, кто больше людей перевезет и так далее. То есть, кто меньше сломается, кто менее... Мальцев, ты клоун. Да хорошо, что клоун. Смейтесь. Да, смейся. А вот тут сейчас все пишут, что в Думе приняли решение создать в Телеграме порядка 100 агитационных групп с призывом голосовать за ядро. Ну да, мы сейчас дойдем и до этого. Вот Боинг задержался в аэропорту Мурманска из-за треснувшего стекла. 6-летний ребенок погиб под колесами электрички в Подмосковье. И вот удивительно, и там же в Подмосковье недалеко Зацепер упал и разбился 2002 года. Это сколько ему, 15 лет подростку, он разбился насмерть. То есть два трупа на железной дороге. Это очень... как бы симптоматично, нужно ждать, что там будет дальше. То есть железка опять начинает себя проявлять. Вот обратите внимание, кто нет, потом раз, начинаются аварии с человеческими жертвами, гибель людей и все такое прочее. Санкционные фрукты пустили под бульдозер из Казахстана, их привезенные, оказались они из Германии, и среди них китайские мандарины, вроде китайские-то можно провозить, а в Китай под санкции не попал. В общем, так все накрутили, и киви, и перец, и в общем, все это сегодня давили с удовольствием. Россельхознадзор все это дело уничтожал, хотя у них в приютах голодают дети, в тюрьмах голодают заключенные. Ну вот ладно, они там какие-то сомнения имеют по поводу этих, там, с точки зрения того, что они, может быть, там, ну... Ненадлежащего качества. Да, ненадлежащего качества. Ну, вы там переберите, отвезите в тюрьму, там переберут, съедят с удовольствием любого качества, тем более фрукты, овощи. Почему это надо уничтожать? Я не понимаю. Мне вот очень санкционный нравится. Прям даже больше, чем... Да, не, ну да. В Красноярском крае неизвестные украли мост, был мост на дачу, тут раз хватились, оказывается, мост увезли. Ну, там, я так понимаю, плиты, наверное, просто погрузили и увезли. А вот активисты Общероссийского народного фронта, если вы помните, такая херня была создана к выборам в Госдуму, это володинская идея, назвать структуру Народный фронт так, как я называл свою структуру антипутинскую в Саратове. Она официально зарегистрирована у меня. Но сейчас, я думаю, ее уже прикроют, потому что, ну, фонд Нансена, Народный фронт Саратовской области, и там во главе стоит такой террорист, как Мальцев, да, поэтому, конечно, радикал. Так вот, вот этот Общероссийский Народный фронт составил рейтинг самых дорогих машин госкомпании. И вопрос к нему: и... Ну, помнишь, они шли на выборы в Госдуму, причем не на эти, которые год назад были, а еще на те. И говорили: ща мы, блин, поможем Путину. Ну, чем они помогли Путину? Горшки сраные выносить. А? Ну, что они помогли? Они помогли выносить путинское вот это говно, то есть демонстрировать какие-то что-то залакированное. Видите, мы вот кого победили, там коррупционеров победили, еще кого-то победили. Весь этот ОНФА, представляешь, который имеет государственное финансирование, кучу народов, которые работают за деньги, чтобы пускать народу пыль в глаза, и сотой доли того не сделал, что сделал фонд Навального, я имею в виду тот, которым командует Рома Рубанов, которого сейчас они пытаются в тюрьму посадить. Сегодня вот тоже информация пришла, что к нему какие-то приставы приходили, что он не выполняет требования там снять этого Усмановича, вырезать откуда он. Да мы все выполнили. Ну, то есть подтаскивают под статью за невыполнение требований, чтобы уголовку включить. Так вот, Рома, Навальный Рома там со своей братвой ни за грамм, ни за копейку бюджетных денег сделали в 100 тысяч, в миллион раз больше, чем весь этот гребаный ОНФ. О чем вообще речь идет? Они там переписали самые дорогие популярные машины, которые в госкомпании. И что? Ну, переписали. Идите еще что-нибудь перепишите. за Путиным что-нибудь перепишите. Артисты. Вот можно маленькую новость еще по поводу, ну не маленькую, а большая новость. И наши соратники из Санкт-Петербурга еще раз напоминают, что проходит сейчас непосредственно круглосуточная прогулка в Александровском парке. И там стоят люди и просят всех приходить. Для прогулки еще необходимы теплые вещи, немного еды, жгучее желание перемен. Да, вот Алексей Катин написал мне вчера. Прямое включение соратников понравилось. На 115 пожилых людей начинаем окупать два. Именно в этот момент я по-настоящему поверил в движение. А что, да надо в себя верить. Зачем в какие-то движения верить? Надо в себя верить. И мне говорят, Мальцев, давай там делай. Что Мальцев-то может сделать? Надо делать самоорганизацию. Вы видели, вот 7 число очень хорошо показывало, что люди самоорганизуются, все делают правильно. И самоорганизация – это самая страшная вещь для Путина, потому что это нельзя победить. Вот вся эта ФСБшная его херня, это знаете, ее, эту херню еще Артузов создавал, да, и они вот так вот мыслят, как тогда мыслили, что есть там какой-то Савенков, да, и что нужно создать организацию ТРЕС, там всех в эту организацию заманить, Савенков пройдет через границу, и его потом выкинуть в лестничный проем. Херов вам, дураки, херов. Это самоорганизующаяся система, ваше время ушло, вы старые. Вы безвозвратно вообще устарели. Я тоже устарел, но я и не выпендриваюсь. Я-то и не выпендриваюсь, я и не пытаюсь перехватить у молодежи власть. Они идут, молодежь, и они вас сметут по-любому. И мы еще об этом сегодня поговорим, почему у вас ни одного шанса нет. Ну, если время будет, конечно. Верховный суд признал законным приговор по делу в убийстве Немцова. Ну, это классический вариант, им обязательно надо... В общем-то, поставить, как они считают, точку, да, что все, видите, вот раскрыли убийство, все нормально, все известно, заказчики известны. Один нищий заказал другому нищему убить Немцова, да? Просто так. Не смешно ли это звучит, да? А вот кого-то, ну, кого-то не допросили, но это не имеет никакого значения. Вот так. МИД РФ вызвало удивление решение Кипра. Да. У меня тоже, кстати, вызвало удивление решение Кипра, потому что там просто вначале вроде как прокуратура РФ докладывала, что по уголовному делу с акциями «Газпрома», значит, по которому фигурантам у них проходит Браудер, ну тот Браудер, который по делу Магнитского, да, и что, значит, вот там они какие-то выемки планируют, какие-то следственные действия проводить планируют на Кипре, и для этого туда посылают группу. Ну, а там им сказали, ребят, ну вас нахер. Ну, то есть, они собрали чемоданы, там пришли, наверное, уже в аэропорт, сидят, говорят, ну, сейчас на Кипре мы там отдохнем нормально так. Нормально отдохнем. Отдохнули. Да, и там выкатили такой вот кардан, и все, и говорят, не, мы сотрудничество, говорит, с вами прекращаем по этому делу, так что вы как-то зря побеспокоились. Да, езжайте в Сочи. В Москве распространяют фоторобот подозреваемого в жестоких убийствах в Битцевском парке. Мальцев, братан, как-то будем все помогают там. Это, конечно, помогают, нифига себе не помогают. А кто же информацию мне слил, чтобы я консультировался? Информация. Вы понимаете, ситуация какая? Там вот различные. Ну ж не буду никого критиковать там. Ну, определенные оппозиционеры, так их назовем, во главе с Яшиным рассказывали, этот Мальцев просто испужался и убежал, да, и изначально, наверное, некоторые тоже так думали, да. Я думаю, что сейчас наберется еще дебилов столько, что которые до сих пор так думают. Не, а при чем здесь, 3 числа Мальцев катапультировался в ночь на 27, 3 числа возбудили дело, с 21 июля я в розыске в России, с 8 сентября в международном розыске. Сегодня меня арестовали. Кто может что сказать? Кто может сказать, что как бы это... Ну, нет, может и Бог помогает еще, помимо тех людей, которые помогают. А тут, конечно, Бог тоже помогает. Потому что интуиция очень хорошая. Я, Иван Андрюш, свидетель, свалил из небезопасной зоны в тот день, когда объявили международный розыск. То есть там, я не знаю... В этот момент, когда в полете мы находились, да, с Пьером, когда уже закрылись все ворота. Тут в чате пишут, Ванга о новом правителе. Вижу две буквы В. И приводят пример вашу почту. ВВ Мальцев. В Москве распространяют фоторобот, подозреваемого в жестоких убийствах в Битцевском парке. Да, и говорят, нет, это никакой не этот, не маньяк, и вот такой вот фоторобот. То есть это как всегда. Странное. Не, я понимаю, что это кто-то вполне отпускает, что это копирует того, кто всех запугал в этом Битцевском парке. Как его фамилия? Пичужкин. Пичужкин, да. Вот сейчас какой-то очередной Пичужкин. Ну, по крайней мере, есть уже убитая женщина, есть труп женщины 36 лет. И человеческие останки обнаружены. Ну, вот выясняет, скольки человек, да, ну там отрезанная мужская голова и так далее, и так далее. То есть посмотрим, что там будет. Человеческий скелет обнаружили на территории СНТ в Новой Москве. Да, видишь, вот как-то начали скелеты из шкафа вылазить, там человеческие останки обнаруживают, там скелет, ты сегодня читал по поводу этого людоеда, да, там исследовали мясо, что месяц прошел, как задержали, а только начали исследовать то мясо, которое из холодильника вынули, до сих пор не могли разморозить, что ли. Зато по тебе экспертизу задали. Да, два дня, да, поэтому... Выяснили, что у них там было ассорти из разных видов. Ну, расскажи тогда вообще-то. Да, ну, обнаружили части говяжьего мяса, части человечьего мяса. И кошек, собак. Да, кошек и собак. То есть смакуют подробности теперь следователи. Власти Москвы повысят социальные выплаты малоимущим семьям. Да, ну, вы же понимаете, для чего это делается. Обещание. Никто ничего не повысит, но обещание делается в преддверии, как они считают выборов. Сейчас они вам будут обещать все. Вот вообще все. Вот что хотите, будут обещать, потому что у них очень серьезная ситуация. Даже что-то повысят. Может, даже малоимущим повысят. И кому должны малоимущие сказать спасибо за это повышение? Нам, конечно. Почему? Потому что если бы нас не было, полицейские получали бы от хрена уши каждый месяц. Малоимущие даже этого бы не получали и так далее. То есть полицейским повышают зарплату, какие-то бросают подачки. Малоимущие говорят, слышите, мы вам повысим, там вы только на революцию не идите там, и так далее. Так что спасибо нам. А еще Путин поручил правительству пересмотреть задолженности регионов, а это лично ему задолженность, потому что это задолженности банкам. И регионы таким образом оплачивали Вову. То есть регионы берут, ну, деньги вместо того, чтобы идти в бюджет, они расхищаются. Регионам где-то надо брать деньги на то, чтобы кассовые разрывы какие-то там ликвидировать. Ну и так далее. Всегда нужны деньги. Ну еще для того, чтобы давать взятки. И это не секрет. Потому что один, допустим, руководитель региона числится плохим, потом он берет 14 миллиардов рублей кредит и сразу начинает числиться среди хороших. Но потом, правда, он берет еще какое-то количество миллиардов, начинает числиться еще лучше, а потом он просто садится в тюрьму за взятку. Такое тоже мы видели. И сейчас это дело продолжается. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Так вот, как механизм это работает? Берут у путинских банков кредит, бабки. Ну и, естественно, платят по кредитам. Каждый год нормально. Там, не каждый год, каждый месяц. А тело долго остается прежним. То есть это такая кабала называется, постоянная. И вот сейчас Путин решил пересмотреть задолженность. Не простить, как Африке. Понимаешь, 20 миллиардов простили долларов, а пересмотреть. Причем вы еще должны понимать такую вещь, что 20 миллиардов ушли в экономику не России, да, а регионы все потратили на свои дороги. Они не на дороги, они в основном зарплату там. На свои зарплаты, на свое какое-то развитие, понимаете? И эти деньги, они как бы вообще никуда не делись, по сути, из страны. А африканские деньги ушли навсегда. Да, и вот назвали средний размер зарплаты в 2020 году. Как вы думаете, сколько? Это будет 63 тысячи в конце нынешнего года. А в 2020-м 76 тысяч. Нет, это средний размер зарплаты в Москве. То есть каждому говорят, слышь, ну вот, Вова, тебе вон смотри, какой обеспечивает рай на земле. 63 тысячи, а потом, а в 2020-м уж, а после, пусть 76. Ну, может, они будут 60. Вопрос в том, что можно будет купить булку хлеба, и все. Да нет же. Вы уже смотрели рекламу, я буду вот таким миллионером, у меня будет вот такой миллион. Ну да. Возвращаемся. Раньше пряником и кнутом занимались, а сейчас даже и пряников не дают, только обещают их дать. Да, и тут интересно, за 3 года в Москве построят 600 новых городских объектов. Потом что-то у них там информации много, врать надо много. В ближайшие 3 года в Москве построят и запроектируют. Уже запроектируют. Построят и запроектируют. 600 новых транспортных объектов, то есть непонятных, социально значимых там транспортных остановок, да? 600 остановок построить. Запроектировать. Запроектировать 600. Дядь, хорош врать народу. Это Вове такое сказано? Или кому? На всякий случай. На всякий случай, что-то его убил, что ли? Да не надо. Умные урны установят в Москве. Заявила Демченко. Да, я думал, урны для голосования. Оказывается, нет. Для голосования урны будут продолжать глупыми. Да, быть глупыми, да? Потому что его уже надо избирать. Умные урны возьмут, еще Навального, не дай бог, изберут. А глупые урны нормально. Так вот, умные урны, это оказывается помойки, в которых там будет все спрессовываться. Представляешь, при нашей действительности, вот этот битцевский маньяк, когда в эту помойку столько народу набьет, да? Представляешь, чтобы спрессовываться. Это первое. И второе, самое главное, и я считаю, это вот главное посягательство Путина. Ну ладно, он уничтожает санкционку, но теперь он еще и мусор уничтожает, где народ питаться будет. Представляешь, ты приходишь к урне, к мусорке, как обычно, да, в продовольственной корзине, да, а там все спрессовано. Нет, я без шуток говорю. Вот я жил на улице Мичурина в Саратове, там как-то на углу Мичурина и Григорьева улица, я был прописан на улице, названный именем моего друга, представляешь, вот каждый раз, когда мне, а вы где проживаете? На улице Григорьева, и такое настроение сразу портится, вот, может быть, поэтому оттуда съехали, а может, потому что денег не было, квартиру продали, но там рядом жили люди достаточно обеспеченные, поэтому помойки там были такие хорошие, так вот я тогда и написал в Твиттере, впервые увидел очередь в помойку. Представляешь, то есть в помойку стояла очередь. А вот да. Саша Макаров, ХМАО Сургут, группа ВК, ВКонтакте, так понимаю, подготовка Сургут. Ждем соратников и единомышленников. Вот Сургут, пожалуйста, присоединяйтесь. Одни шутки, прибаутки по любой новости, Славик, ты клоун. Ну, блядь, что же делать? Ну, шутки. Смейтесь. Да, кроме всего прочего. Ну, мы же видим, что все очень весело на самом деле. Если ты там, как говорил Чарли Чаплин, да, насчет того, что смеется, чтобы не заплакать. Вот здесь бы он рыдал горючими слезами, если бы жил в России. Представь, что происходит. Мы вот еще на правах рекламы хотим прорекламировать интернет-канал «Злой Дэн». Вот так вот он выглядит. Никело. Очень настойчивый молодой человек, думаю, что у него контент такой же. Я посмотрел пару роликов. А тут плохо, наверное, не видно. Можно было бы, наверное, закинуть это. Да не, все нормально. Ссылку в чате напиши, и все. Да. Так будет проще. Ссылку в чате гораздо лучше. Потому что мы посмотрели на какую-то картинку. А по ссылке люди могут сходить туда. Тут, в чате накидайте ссылку сами. В чате подсказывают по поводу зарплаты пенсии израильского пенсионера, что она составляет аж 160 тысяч рублей. Да, да, да, это мы знаем, и нам говорили не только в Израиле, во многих государствах, в Норвегии человек, если у него доход ниже 2000 евро в месяц, считается малоимущим в Норвегии. Да? При этом любой человек, любой, я подчеркиваю, имея коллектив, не более пяти человек, может еще без всяких налогов там рыбу ловить, собирать ягоды, грибы, то есть еще коллектив содержать при этом, то есть это бизнес. А если это семья, то можно вообще и бесконечное количество, хоть 20 человек, ходите, ловите рыбу, то есть, и при этом сдавать куда-то за деньги. Понимаешь? Поэтому, что там говорить? Мы видим, вот когда находишься в России, понимаешь, что в России очень плохо люди живут. Но когда выезжаешь, то понимаешь, насколько они плохо живут. Когда отсутствует медицина, образование, а у людей есть и медицина, и образование, и все на свете. А вот по исследованиям Блевада-центра, более половины россиян не видят альтернативы Путину. Ну, это не значит, что они хотят Путина. Я вполне допускаю, что более половины не видят. Но это не значит, что они хотят Путина. Если ФСБшники сами его давно не хотят, говорят, подобно скорее, ну уж о чем речь-то. И вот Кремль запустит в регионах 100 анонимных политических телеграм-каналов. То есть на это будут скидывать бабки, чтобы в каждом большом городе, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Екатеринбурге, там Пятигорск, Краснодаре, Самаре, Мурманске, Орле, Омске, Махачкале, Тюмени, Вологде, Новосибирске и так далее, чтобы были такие вот телеграм-каналы. Там будет какой-то сидеть крендель, за бабки создавать движня, который не один в этих канал, на этих каналах, представляешь? И таких телеграм-каналов будет 100. Вот у нас уже сейчас есть 88 каналов подготовка в регионах. И за это не надо платить из бюджета. Там не надо содержать какого-то тролля, который будет сидеть всякую херню писать. Они что, не понимают, что они просто морально устарели. Вот эти путинцы со своей херней. Они пытаются подстроиться под новый мир. А новый мир выдавливает. Выдавливает их они, потому что пытаются использовать схемы коммунистические, которые были при коммунистах. Они сюда не годятся. Они пытаются капиталистические. Они работают, нихера. Основная формула, которую Маркс, так сказать, привнес, и которая работает. Товар, деньги, товар. Вот основа капитализма. Они работают, она сейчас. Понимаешь? Потому что информационный товар бесплатный, он не стоит денег. И это для них взрыв мозга. Нет. Денег за информационный товар. Все, блядь. А раз нет денег, значит, вся капиталистическая система ломается нахрен. Понимаешь? Огромное количество всего ты получаешь не за деньги. И есть то, что ты можешь получить за деньги, а есть то же самое, что ты можешь в информационном мире получить бесплатно, имея навык. Поэтому развиваются навыки. Одни тратят деньги, как Вова, а другие нарабатывают навыки. Ну как он своими деньгами сможет победить тех, у кого есть навык? Что есть? Производительные силы. Производительные силы – это средство производства плюс кто-то, кто этими средствами производства управляет. Что есть средства производства самые передовые сейчас? Компьютеры, гаджеты и так далее. Кто ими управляет? Тот, у кого навык есть, не тот, кому бабки платят. Раньше раб, которого заставили, потом крепостной, которого заставили, блядь. Он навыками этими обладал, он умел сеять, жать, там, феодал это не... Потом капиталист, который при помощи денег заставил рабочего. А теперь-то кто? Кто кого заставляет? Все. Этот человек, этот паренек сам пользуется всеми этими гаджетами, пользуется компьютерами, никто его не заставляет. Он создает информационный продукт, он получает информационный продукт. И нет товар, деньги, товар такой схемы. Нет этой схемы. А раз ее нет, значит все, пиздец, мы устарели и сдохли. Путин, ты сдох. А Путин провел в Сочи совещание по криптовалютам. О, в информационном мире ничего бесплатно не бывает, Слава, ты гонишь. Это кому ты рассказываешь, тем нищим людям, которые сейчас сидят и смотрят? Как это нет? Заплатил за то, чтобы посмотреть. Мальцева, ты смотришь, ты сколько заплатил за то, чтобы посмотреть Мальцева? Вот ты получаешь информационный продукт, программу, рекламу. Да, ну и что? Ну ты можешь прийти в Макдональдс, блядь, взять чай за 5 копеек и сидеть целый день на Wi-Fi. Нет, интернет, ты заплатил за интернет за то, что ты позвонил бабушке по Wi-Fi. Да. А Мальцева ты смотришь бесплатно. Бесплатно, да. Поэтому и интернет бесплатный. Если только как бы... приклеить ноги, походить и посмотреть. И мы видим, что информационный продукт, я говорю, можно купить, а можно получить бесплатно. И это аксиома. Путин провел в Сочи совещание по криптовалютам. Мальцев, почему за 7 октября Рябков не пришли? Сегодня мы разбирались, работаем, начисляем, так что вопросов нет никаких. Проверьте еще раз, уже все зачислили. Да, все придут. Слава, не неси вред, это херня, все нужна реклама. И чего реклама? Да как угодно, там деньги зарабатываются как угодно, но с тебя-то их никто не берет. Нет формулы, товар, деньги, товар. Ты что, меня не слышишь? Это четкая формула, математика, ёб твою мать. Что такие тупые, а? Этого класса, блядь. Блядь, такие... Я объясняю, что вся система создана на одной формуле, капиталистическая. Сейчас эта формула не работает. И он мне начинает, да нет, оно вот так, как бы оно ни было, оно по-другому, понял? По-другому, а значит и мир другой. Так что Путину можно сказать, как бы Иван Васильевич меняет профессию. Помнишь? За чей счет банкет? Помнишь там? За чей счет банкет, Вов? Такие вот, в совещании провел Путин по криптовалютам. То есть вот он, видишь, вот, ну... тянет его информационный мир. Но та часть, откуда можно денег спиздить. Вот именно эта часть его больше всего радует. То есть сейчас вот они придумали сделать свою криптовалюту. Ну, чтобы баба, да, именную. Путин-коины, да. Или, может, он пенсионерам, блядь, ее будет раздавать. Да, в виде пенсии, криптовалюты. А, кстати, зря мы подсказали, потому что сейчас, я думаю, они там уже за голову по новой совещании криптовалютой будут все выдавать. Вот, и я так понимаю, что Путин заявил, что криптовалюты, это, конечно... Очень вещь такая опасная с точки зрения, вот большую популярность приобретают, получили уже виртуальные криптовалюты, в некоторых странах они уже стали или становятся полноценными платежными средствами, а также инвестиционным активом. Вместе с тем, использование криптовалют несет и серьезные риски. Я знаю позицию Центробанка, прежде всего, это возможность отмывания капитала, полученного преступным путем, там уход от налогов и так далее. Вот сейчас они хотят, чтобы криптовалюта была, чтобы они с этого бабки получали, но при этом, чтобы никто другой туда рыло не всунул. И они не понимают, что это информационный мир, и эта криптовалюта не может принадлежать Вове, и не может принадлежать никому, ибо в информационном мире ничто не принадлежит никому. Вот Цукерберг создал Facebook, он принадлежит Цукербергу? Нет. Он может с этого бабки получать, но он не может пользоваться, так сказать, всем объемом. Пользоваться, да, может, но использовать весь объем информации в Facebook он не может. Он не может вести там никакую линию, идеологию никакой не может вести. Потому что это информационный мир. Так вот и Вова не понимает ничего. Товарищ сейчас хочет сделать свое. Ему надо уже о душе заботиться. А он все про валюту, про валюту. Роснано планирует привлечь кредиты на 21,1 миллиард рублей. Роснано, я понимаю. Там все понятно. То есть там, может быть, не верят в 5-11, но очень четко понимают, что в марте все. То есть март крайняя точка, после которой просто, ну, все, это абсолютный ноль. То есть Путин будет сметен по-любому, там, Мальцевым, Навальным, кем угодно. Ну, то есть, потому что народ больше не будет терпеть Вову в качестве президента. Поэтому Роснано решили 21 миллиард рублей взять в кредит, ну и аривидерчи, и сказать аривидерчи. Я так понимаю, потому что для чего им еще кредит? Да, и вот этот список банков, которые они используют, я думаю, там тоже все нормально с этими банками. Там тоже люди решили дать кредиты всем, кому только можно, под любые проценты, чтобы можно было получить доляру и тоже сказать все. Хей, до свидания. Помнишь, как в песне из фильма «Афанасий Никитин», там индусы, припев такой. Эй, до свидания. Никакого Кудрина Путина менять никто не собирается. И кредиты, конечно же, брать. Слава, кто тебе бубнит новости? Так что давай, не бубни, Андрюх. Буду громко говорить. ВКС РФ нанесли 182 удара за сутки по боевикам в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Да, фотографии страшные пришли, что после того, как выгнали оттуда сирийские войска, и по жилью был нанесен удар, погибло очень много, я так понимаю, мирных, но еще один удар нанесли по себе. Ну, по крайней мере, тот, который мы знаем, погиб экипаж самолета Су-24, который на базе в Хмеймим на этой выкатился за пределы полосы, и, в общем, выручая родимый, катапультироваться они не смогли, самолет разбился, я так понимаю, и загорелся все. Так что минус еще два человека, минус еще один Су-24. Ну, так вот. Ужасный голос в Англии. Такой хороший ник, мне нравится. Вот стали известны личности пилотов. Ну да. Ну там, кстати, их не перечисляют, по крайней мере. Я так понимаю, что они, это оба офицера, служили в 72-й гвардейской авиационной Новгородско-Клайпецкой краснознаменной имени маршала армии Борзова базе Балтфлота. Так что это в Черняховске, я так понимаю, они дислоцировались до того, как полетели в Сирию. Ну и надо было там продолжать в Черняховске. Борода, помаши рукой. Пошу. СМИ сообщили, что из Йемена запущена баллистическая ракета по Саудовской Аравии. Ну да, из Йемена саданули, я так понимаю, советские ракеты С-75. Это не баллистическая ракета, на самом деле это 75-й комплекс, которым сбили этого Пауэрс. То есть это ракета ПВО. Ну там ее переоборудовали соответствующим образом, она называется Кахер. Кахер-2. Вот этот Кахер. И, в общем, этот Кахер улетел в Саудовскую Аравию. Не знаю, какие там разрушения и жертвы. Но это, так сказать, еще этому привет саудовскому королю от Вова, от Бедоносца. Я думаю, там будут события развиваться стремительно. Он миллион раз пожалеет, что приехал к Бедоносцу, потому что нельзя с ним. Да, вот пишут, Чумак умер. Да, Алан Чумак умер. Так что вечная ему память. Вот такой был это... Как это сказать, энтузиаст заряжания кремов, воды и всего остального. Я в это во все не верил, но меня пытались многие люди убедить, что это так. Что... Но вообще мне было всегда смешно. Я думал, до какой степени люди сошли с ума, да? Когда включал телевизор, Алан Чумак по телевизору говорил, принесите кремы и воду, я их заряжу через телевизор. Я не приносил. И как-то я 5 минут один раз посмотрел, но вообще он мне импонировал. Ты знаешь, он мне и внешне нравился такой, и своими манерами такой, ну вот... Вот нормальный чувак был. Да. Успокаивали, я тоже помню, не нравилось. Вот Елена Переславская прям нашу мысль написала. Предлагаю всем депутатам Госдумы ставить чипы, отправить их обрабатывать дальневосточные гектары. Елена, я предлагаю вам этим вопросом заняться. Да, настало время преподать урок США. Это Тегеран. То есть Иран ту же самую риторику включил, что и Ким Чен Ын. Да, то есть преподание урока США... И все такое прочее. Ну, на неблагодатную почву или наоборот на благодатную это ложится, потому что, вы же понимаете, с одной стороны там Ким Чен Ын зажигает, с другой стороны сейчас иранцы начнут зажигать по-серьезному, да, а с третьей стороны против Трамп, который тоже нормально зажег все, да, и проблемы могут возникнуть очень вселенского масштаба, я так могу констатировать. Ну вот. Эрдоган, говорят, уснул на совместной с Порошенко пресс-конференции. Ну, вы посмотрели видео, но интересно, когда Порошенко что-то по столу там стукнул, чтобы тот проснулся. Это было замечательно. Видимо, у да. Порошенко такие же способности, как у Чумака. Да. Вот очень было весело. То есть Эрдогану как-то там пришлось много работать до этого, до пресс-конференции. Он так утомился, что уснул. Но вообще весело, конечно, что показывает, что даже такой вот, как Эрдоган, все-таки человек. Да? Эрдоган надеется, что турецкий поток дойдет до Сербии и при этом наезжает насчет Крыма. Да, и, в общем-то, он многих очень в России напугал. Суд вот санкционировал задержание 70 офицеров связи, то есть офицеров за связи с Гюленом, это в Турции, да, в Турции, а в Госдуме назвали уроком позицию Эрдогана, не признавшего Крым российским, и там сказали, что вот иллюзии относительно, значит, позиции Турции, что они там не враждебны, а дружественны, да. Ну, мы, в общем, всегда говорили, что на самом деле Турция в руках Эрдогана – это потенциальный противник России в любом случае. Всегда. То есть Турция в руках какого-то человека, который идет по пути кемализма. Ну, вообще партнер и соратник, никаких вопросов. В руках Эрдогана – это, в общем-то, очень страшное оружие. Поэтому, ну, особенно если с той стороны Вова Путин, который никаких приоритетов не имеет, кроме вот тех, которые выстраиваются в его воспаленном мозгу. Прямо противоположные вещи, прямо противоположные, у него в мозгу тождественны. Я не знаю почему, да? То есть он пытается дружить и искренне это делает. И с теми, и с их оппонентами, и договариваться на совершенно противоположных условиях. То есть, когда двое дерутся, а третий вмешивается, что бывает? Получает больше денег. И от того, и от другого получает. Это классика. Поэтому, чтобы как-то замерить двоих дерущихся, надо использовать свой потенциал. То есть, кормить и одного, и другого. Какие-то преференции тому и другому откидывать. За счет кого? За счет того нашего народа, который он и так грабит. Понимаешь? Потрясающая совершенно ситуация. То есть, он замнил себя великим каким-то дипломатом, толераном, я хер знает кем, Наполеоном. И вот проводит эту политику за счет нас. У него нормально всего есть. Он может по 20 миллиардов Африке прощать, что-то еще там вытворять, пока он это может. Президент Чехии предложил России заплатить Украине за Крым. Ну да, но он не, собственно, не предложил. Он сказал, что может придет время, когда нужно будет там заплатить Украине и все такое прочее. А, причем на Украине очень сильно этому возмутились. А в России, по крайней мере, в Совет Федерации, в Госдуме сказали, что ну типа если будет такое предложение, надо рассмотреть и так далее. И так далее. Да, откупиться. Вот да. В чате потрясающая новость пришла от Тани Белов. Представляете, пишет она. Как и говорили вчера в Питере про простых полицейских, сразу 100 заявлений об увольнении по собственному желанию в один день поступило в кадры, об отдел кадров управления МВД по Нижнекамску. Ну, нормально, в общем-то, люди все прекрасно понимают, люди знают, что будет, и правильно, нужно больше обращений, обращайтесь к полицейским, что если они не могут, так скажем, открыто поддержать, будучи в полиции, ну тогда пусть увольняются, какой смысл, да? То есть нужны полицейские, которые 5-11 выйдут и открыто поддержат, то есть развернутся спиной к протестующим и лицом ко всем остальным. Нужны такие военные, нужна такая полиция, я знаю, что таких много. Очень хорошо. Украина заняла первое место в Европе по количеству психбольных. Ой, все СМИ российские это написали. Я не знаю, так ли оно это или нет, но все российские СМИ написали, что вот и так и злорадствуют, и в чатах путинские тролли по этому поводу пишут. Просто радость неимоверная. Я так понимаю, что в России даже с этим делом все очень плохо с точки зрения здоровья. Да? То есть у нас недообследованных столько, в основном они находятся во власти, да, что их можно смело отправлять уже на лечение, причем многих на принудительное. Поэтому я думаю, что здесь нет ничего смешного. Все здравоохранение России в очень большой жопе находится. И поэтому, ну, как бы и психиатрическая помощь, она же ничем от всего остального здравоохранения не отличается. Ну, что такое же здравоохранение, точно такое же. Да? Поэтому я думаю, что просто все загнано в угол, вся медицина России. Депутаты Госдумы планируют посетить КНДР в начале ноября. Да, это вот тоже такая тема, вот как с этими полицейскими. Как это не удивительно, но чуть ли не пол Госдумы собираются поехать в КНДР и как раз оставаться там 5 ноября. Ну, то есть 4-5 они собираются быть там. Вопрос, для чего, интересно, тут вот революция на носу, а не в КНДР. То есть для того, чтобы там принять решение оттуда, куда стартовать, да? Интересно, очень интересно. То есть, видите, депутатики уже приняли соответствующее решение. Самое забавное, что мы об этом говорили, что ты об этом говорил 2 года назад. Не, ну это понятно, так это что говорить, это же логика момента. Что люди, которые могут свалить, они сейчас сваливают. И мы об этом знаем. И к 20 числу расскажем, пофамильно расскажем, кто уже сбежал. То есть банкиры все побежали, катапультировались, у них там всякие банкирские съезды, всякие эти. Но почему-то туда вначале уже уехали, у кого даже семьи еще оставались в Москве, все уехали туда уже. А я, кстати, остальным, кто не может уехать, на в Серебряном Бору построили бункер. Я, правда, забыл, на сколько мест. Пожалуйста, заселяйтесь. Торопитесь, пока еще места есть. КНДР узнал о деталях военной операции США и Южной Кореи. И тут рассказывают, что еще год назад, да, ну, кстати, это так и было. Мы уже об этом говорили. Не знаю, почему они вернулись снова, но, может быть, какую-то другую часть документов опубликовали. Важно, что в прошлом году, я так понимаю, в Южной Корее поперли какие-то сведения, причем Южная Корея до сих пор не знает, какие. И, ну, там же тоже работают эти проныры севернокорейские, да, северокорейские спецслужбы. Они похитили информацию о том, что Ким Чен Ына хотят ликвидировать, какие-то конкретные документы и, в общем-то, расклад, как будет производиться вторжение. Но я думаю, что если эти документы похищены год назад, то вторжение будет совершенно другим. Я вполне допускаю, что это стало известно, когда авианосцы туда пошли, и поэтому не состоялось вторжение. А сейчас новый этап. США направил к Корейскому полуострову 2 авианосца. Теодор Рузвельт и Рональд Рейган. Я, кстати, об этом уже сказал, а мне написали, что я заблуждаюсь, что он пока еще стоит. Рональд Рейган. То есть я поторопил события, представляешь, вот сейчас он только вышел на весла. Ну, я думаю, что он быстро подгребет. И ко дню, значит, психического здоровья в России опубликовали раскладки о флоте. Это вот, если сказать обоссаться, то это ничего не сказать, понимаешь? Вот я вам зачитываю. Это вот флотские аналитики такие для России. Флот США лишится трети своих кораблей к 2020 году. А знаешь, почему флот США треть кораблей лишится? А потому что им исполняется 30 и 40 лет. И их спишут. Но, казалось бы, такая вот вещь, а вы что? А вы тут при чем? А вот при чем? Угроза для США на долгие десятилетия — атомные крейсеры России. Во-первых, один атомный крейсер в России есть, это Петр Великий. Остальные стоят в виде говна, там, в виде металлолома. Да? Это один крейсер. И оказывается, он угроза на долгие годы, хотя он спущен на воду в 77-м году, 40 лет назад. 40 лет назад. А вот треть флота американского, которому 30 и 40 лет исполняется, 30, я подчеркиваю, 40 лет в 20-м году, ее спишут и все. И один Петр Великий всех поставит раком, потому что он угроза для флота. И тут такие победные реляции, вообще просто жесть, я вообще не понимаю, это явно люди психически нездоровые, кроме всего прочего, задают определенные люди вопрос. Ну, в США достаточно денег, чтобы и флот увеличить во много раз. Кроме всего прочего, США не идет этим путем, 100% не пойдет. И списанные корабли не будут заменять, собственно, кораблями. То есть США делают подводные беспилотники, США делают начинать надводные беспилотники, воздушные всякие беспилотники и так далее. То есть менять на большие корабли никто не будет. Авианосцы вот доживут свой век и все. Все, ну там сейчас вот доделают, которые им положено доделать, там две штуки, да. И все, и не будет больше никаких авианосцев. А если будут какие-то старые, старьевые, на них будут беспилотники, будут там совершенно невообразимые какие-то, вот как они, помнишь, мы говорили про саранчу, про то, что будет ну, такие роботы, которые будут приносить. Большой будет приносить робот, дрон открываться, а тут будут высыпаться мелкие, которые уже будут как бы вершить свое дело. То есть, если человек вооружен, сопротивляется, будут его гасить. Если не вооружен, будут просто отдыхать спокойно, и все. И, как оказалось, через год написали, что Мальцев-провидец в США — суперсекретная программа, саранча называется, по вот как раз таким дронам. Но это не провидец, это просто надо было книжки читать фантастические. Вот кто-то подметил, что странные дела, фантастика, которая была в 70-е годы, да, она реализуется. Причем советская фантастика, добрая, хорошая, с роботами, со всеми делами, реализуется на Западе. А страшная западная фантастика, где там угнетают человека, где его там чипируют, там хер знает, что с ним делать, она реализуется в России. То есть в России реализуются антиутопии. А хорошая такая добрая фантастика реализуется на Западе. Из-за чего это? Парадоксальная ситуация, согласись. Вот. Так вот, насчет флота. Я не знаю насчет устаревшего флота, в России такого нет, да. Но я вам скажу, что со своими коллегами недавно, я не скажу когда, видел маленькую часть флота США. Даже не эскадру, а эскадра разделилась на две части, и одна пошла, эскадра в одну сторону, другая в другую. Так это 17 кораблей, огроменных кораблей. Это один авианосец и один авианосец только на дизельном ходу, такой, как этот, как курящий кузи, да, который у них называется большим десантным кораблем, потому что на нем вертолеты, всякие там, я не знаю, эти вертикальные взлеты и посадки, самолеты. И вы даже не представляете, как это величественно. Это очень серьезно выглядит. Поэтому я думаю, что вот эта половина эскадры, это как раз, наверное, равняется всему флоту России, а может быть и сильнее. У нас всего один кузик курящий, которого поставили на ремонт. Не, ну еще Петр Великий, который угроза для США на долгие десятилетия, пока мне это не утонет. А кузик поставили на ремонт, потому что он своим дымом закоптил Лондон. У них солнца не было 2 месяца, пока он мимо них плыл. Я именно плыл, говорю, да, потому что только говно плавает. Да, и вот Трамп предложил помериться IQ с Тиллерсом. Да, ну Трампа протроллили, ему сказали, что Тиллерсон назвал его идиотом. И он предложил помериться и сказал, что знает, кто победит. Ну, в общем, молодец, не теряется. Техасе студент застрелил полицейского на территории университета. Представляешь, то есть задержали какого-то студента. Я думаю, что он под чем-то был. Привели в участок. Ну, в день психического здоровья он так и отрапортовал. Он в этом участке этого полицейского завалил и убежал. Удивительная вещь, да? А вот белый... И потом спрашивают, почему полицейские стреляют там в студентов. Потому что такие, конечно... Ну, странно, почему он его не проверил, не посмотрел, что человек вооружен. Белые националисты вернулись в Шарлоттсвиль. Вот как раз это вот правые радикалы. Вот те, которые в Шарлоттсвиле и везде написали, что Мальцев и группа подготовка праворадикального толка. Вернулись в Шарлоттсвиль. Представляешь, что в башке у этих людей. Глава Каталонии объявила о независимости региона. Да, это произошло только что, вот буквально там меньше часа назад он выступал в... Нет, больше полтора часа назад он выступал в парламенте, и там грозили, что если он поедет в парламент, то его по дороге арестуют. И там стояли полицейские, и короче, и стояли, на этом все закончилось. Приехал и объявил о независимости региона. Все. Причем заявил так: я провозглашаю Каталонию независимым государством в форме республики. Понимаешь, о чем речь? Да. Там монархия была в Испании все-таки. То есть монарху выкатили тоже, как шотландцы, помните, говорят, если мы даже отделимся, то значит у нас будет королева, там вот Елизавета II и так далее, такая же, как у Англии, и у нас монархия будет, здесь ничего подобного, здесь где-то республика, все идут нахер вместе с королем и все такое прочее, ну, логично. Путин поддержал Дадона в его намерении развивать отношения с РФ. Очень странно, конечно. Представляешь, оттуда выкидывают дипломатов. И Дадону как бы показывают средний палец. Оттуда выкидывают бизнес российский, да? Оттуда приезжает премьер-министр, который выступает на Генеральной Ассамблее ООН и рассказывает о злодеяниях Путина. И Путин поддерживает одного только Дадона, которого, я так понимаю, в Молдавии больше не поддерживает никто. Но денег это, наших денег, наверное, выходит нормально. Представляете, да, как всегда, за наши бабки, да. Число приходящих в Россию иностранных брендов существенно сократилось. Ну, понятно, потому что денег нет, поэтому сократилось число брендов какие-то. Тот, кто может купить что-то брендованное, да, он покупает это на Западе, куда все уже давно убежали они. Поэтому... А россияне просят у детского омбудсмена материальной помощи. И вот детский омбудсмен пишет, сообщил Путину, что увеличилось количество тех, кто просит денег. Ну, понятно, что люди живут бедно. У людей воруют и отнимают то, что они не должны ни у кого просить. То, что заработали, как деды воевали. Да? Ну, воевали не за херню, не за ленточку. Да? Так что, ну, если мы являемся владельцами земли русской, а не Вова Путин, в соответствии с Конституцией, то почему мы с этой земли-то ничего не получаем? Так что реального дохода никакого нет у этих семей, поэтому они вынуждены выпрашивать. Представляешь, вот Вова украл, все украл, потом чуть-чуть откидывает на бюджет, вот этим омбудсменам из бюджета там приходит, ну, там, дайте этим копеечку какую-то там, если они сильно попросят, на бедность. Представляешь? То есть просят на бедность у грабителя, который их грабит. Представляешь, это вот как, помнишь, откройте полиция, Клода Зиди, когда там какого-то поймали воришку, да, у него там все забрали. Они продавца наркоты и все забрали. И говорит, так, будешь на нас работать там туда-сюда. Ну, говорит, ну вы мне хоть какую-то денежку дайте, а то на мели. Они говорят, ну ладно, дайте там копеечку, беги. Ну там суть какая. Говорит, и что, он придет и будет приносить? Да нет, говорит, ну по крайней мере мы его долго больше не увидим. Понимаешь? Ну там воришка. И там с воришкой так поступает. И требует, чтобы воришка просто свалил. А здесь они так поступают со своим народом. У него отнимают у этого народа. Потом говорит, еще принесешь. Заходи еще и заноси. За кошек еще, за собачек заноси. Представляешь? Молодые россияне стали занимать по-крупному. Да, ну по-крупному это вот в 2016 году 136 тысяч рублей составило. И вот молодежь больше, чем старики занимают. Ну, правильно делают, потому что они думают, что не придется отдавать. И правильно они так и думают. И вот Роспотребнадзор назвал число поддельных молочных продуктов. И оказалось, что 6% подделывают. А, не-не, 3,9% продуктов поддельных, а 6% от несоответствующего качества. Да, это как где они молоко-то брали? Я не понимаю. Это они, наверное, съездили в Белоруссию за молоком. Там, или куда-нибудь в Литву, может быть, они съездили за молоком. В России все молочные продукты сделаны из пальмового масла. И тут какие вопросы-то? Минтранс определил бесплатные нормы провода ручной глади в самолетах. 5 килограмм. То есть все, что у вас в карманах. Ну и плюс пальто. Ботинки, наверное, уже придется оплачивать. Глазец назвал самой популярной профессией в системе среднего образования. Это кондитер, автомеханик, строитель. Вот я могу что сказать, что то, что сказал холодец-голодец, это было сказано на 17-м съезде комсомола. Хрен знает, в каком лохматом году, что самые востребованные специальности: кондитер, автомеханик, строитель. А? Ничего не поменялось, она хочет сказать. Я вполне допускаю, что ничего не поменялось. А знаешь, почему не поменялось? Потому что они не поменялись, потому что они не дают востребованные специальности. Востребованные специальности — это программист. И на сегодняшний день это человек не с высшим образованием. Ему не надо учиться просиживать штаны в институте 5 или 6 лет. И этому он должен учиться с детства. Понимаешь, это тот навык, который человек должен получать с детства, а заканчивать обучение вполне можно вот в среднеспециальном учебном заведении. И ты будешь знать все. Уже ему не надо марксизм, ленинизм там проходить. Вот почему тогда такие специальности были? Ну, потому что, чтобы быть автомехаником там, или кондитером, не обязательно историю партии сдавать, да? Или чтобы кирпич класть. А вот что человек, если будет прорабом, то уже все, уже надо... Высшее образование, да, там, или инженером, если инженер-строитель. История партии прямо обязательно ему нужна. Так вот сейчас они не хотят меняться, вот эти голодец. Почему она вот это выдает? Да потому что ничего другого они не могут предложить. Есть учебные заведения, которые обучают IT-специалистов, да, так их назовем. Но нет таких учебных заведений сейчас фактически. Профессия есть, профессия востребована, а они эту профессию дают? Нет. А если они будут давать, то представляешь, какой идиотизм будет. Какого качества они дадут профессии? Никакого абсолютно. То есть они абсолютно в разных находятся эпохах. Эта профессия дается кем-то, как-то, частным образом, совершенно приватно, факультативно, и она очень востребована. И они не дают совершенно профессию, потому что они в том мире. В 17-м съезде в ЛКСМ. Представляешь? Райву Вурудус в чате нам пишет, может, я неправильно прочитал. Вот, не согласен, Вячеслав, чтобы очень хороший программист стать, 5 лет надо учиться. Надо учиться гораздо больше, но с детства учиться. Не в высшем учебном заведении. Когда человек отучился там 10-летку, получил диплом, пришел в политех, а давайте меня запишите на программиста. Чему вы его научите? Его надо учить с детского сада, чтобы он был единым целым с машиной. Даже не с детского сада, с рождения. Как ко мне пришла, так сказать, подруга моя хорошая очень, и ребеночка принесла, я рассказывал, что-то ему там и 2 лет, что ли, нет. Вот мы с ней разговариваем, она ему телефон дала. И там какая-то свинья бежит куда-то, он эту свинью гонит. Смотрел, как я чуть... Боже, у меня дочь это, всем да. Прогулки разослала. Да, сколько я... Ну, 2 не было. Да, фотографии прогулки. Поэтому это не высшее образование. Это совсем другое. Это другая форма. Я не могу ее объяснить. Эта форма гораздо более объемная, гораздо более глубокая, чем высшее образование. Вот видите, даже люди, я говорю, это наши люди, они не понимают. Это более глубокое. Высшее образование – это отстой в современном мире. Все. Забудьте про всякое высшее образование. Сейчас должно быть реальное образование. Это когда что-то там был тот мир, да, нужны корочки, и у меня вот высшее образование, там юрист, экономист, ну там подучишься. Сейчас нет времени на это учиться. Сейчас человек работает сразу, все. Высшее образование больше понадобится для того, чтобы общаться друг с другом, на, грубо говоря, каком-то определенном уровне. То есть нельзя общаться друг с другом на данном этапе, да, при помощи нулей и единичек, как используют программисты в своей работе. А вот Антонина Сергеевна... Да, вот тут спор идут, присяги был советский народ, а не СССР. Да, вы правы. Да. Антонина Серегина по поводу самолетов и сапогов говорит, да мои сапоги все висят на дереве. Человек честь пишет, я служил на Кузе, не работает ни хрена там. Утверждает. И вот по поводу латвийских прорусских, которые публично заявили о том, что договор с Единой Россией более не в силе. Это вот такую информацию нам прислали тоже в чате, если это интересно. Хорошо. И по поводу интернета. Патриарх Кирилл призвал очищать интернет от информационного хлама. Блядь, представляешь, ну вот что в башке у этого человека, у этого Кирилла, да, вот вроде кажется он... Ну, не глупым, да? Но вот как на нее действует вот эта путинщина? Человек, как она его разложила? Вот у нас огромное количество мусульман нас смотрят, да? И огромное количество атеистов. У нас есть буддисты, индуисты и так далее. Вот с их точки зрения православие Кирилла в интернете – это что? Это информационный хлам. Понимаешь, с их точки зрения это 100%. Самое главное, и с моей точки зрения, хотя я православный, его православие, которое он несет через интернет, это информационный хлам. Представляешь? А он требует очистить. Кирилл, это от тебя мы должны очистить интернет. Можете себе представить? От тебя. Причем, как он представляет? Вот он скажет, нет, вы не очистите от меня интернет. Конечно, не очистим. Конечно. Но и ты никого не вычистишь оттуда. Невозможно это сделать. Включи мозг. В Лондоне произошло очередное нападение с кислотой. Да, вообще, что-то вот ситуация совершенно непонятная, потому что никто ничего не объясняет. Ну, сведений очень мало. Какие-то люди на кого-то выплескивают кислоту. Это связано с разборками на дорогах. Это было связано, нам говорили, с ограблениями. Там с чем еще, с чем хочешь, это связано. Но это системные какие-то вещи. И как-то раз они системные, значит, есть какая-то общая причина. Но не может же быть общая причина кислота. Вот есть кислота, значит, ее плещут в людей. Значит, какая-то другая должна быть общая причина. Общую причину нам никто не докладывает, потому что ну, там занимается полиция, я так понимаю, что как-то это все вот... Тоже может самоорганизация какая-то непонятная, такого вот в каком-то страшном виде. Ну, надо больше информации, кто у нас там живет в Лондоне, кто читает английские газеты, ну, прочитайте насчет этого, ну, проконсультируйте, что происходит, чтобы было понимание, что это вообще. Японцы засудили государство за аварию на АЭС Фукусима-1. Ну, всего 4 миллиона долларов, конечно, это херня, с 2011 года отсудили, вот, и 30 групповых судебных, значит, исков было, все они высудили. Ну, может быть, это как прецедент, может, и кто-то другой. Но я не думаю, что это вот, ну, как бы, на этом люди остановятся. Хотя, с другой стороны, вот представляешь, те люди, которые получили проблему в связи с Фукусимой, ну, значит, они всем довольны, раз они не обращаются сюда. Ну, значит, им компенсировали в досудебном порядке. Иначе, как, ну, представь, сколько людей пострадало, реально пострадало. И если никто не обращается, ну, что же им сказали, ребята, вы там в суд не обращаетесь, что ли? Ну, наверное, нет. Там все-таки демократическое общество. Тем более, там несколько, оно все-таки традиционное. И там возмещение вреда, в общем-то, считается очень важным аспектом. Поэтому как-то странно. И сама сумма 4,4 миллиона. И количество огромных исков, минимальная сумма. И, в общем-то, и все остальные молчат. Ну, скорее всего, то есть как-то в досудебном порядке со всеми договорились. И я думаю, что заплатили не столько, сколько Вова обычно платит. Копеечки какие-то. СМИ сообщили о беспорядках в тюрьме в Мексике. Mm-hmm. Ну, в Акапулько. Акапулько, то есть, как обычно, в общем-то, Бразилия, Мексика и другие латиноамериканские страны любят... Зажечь в тюрьме. В прямом и переносном смысле. Ну, жгут туалетную бумагу обычно, да, поджигают тюрьмы. Вот. Причем они делают это сообща. Обрати внимание. Вот здесь вот я не знаю, что происходит в Акапулько. Там, я так понимаю, не сильные беспорядки. А в Бразилии, помнишь, там очень много тюрем одновременно подняли мятеж. И, в общем-то, это такой достаточно действенный метод одновременного мятежа во многих тюрьмах. Приобрести гражданство в Вануату теперь можно за биткоины. Вануату. Вануату. Теперь конечно. Можно за биткоины. Да, причем за какие-то смешные биткоины. Представляешь, это вот к вопросу о том, что Путин сегодня там про эти криптовалюты рассказывал. Теперь вот паспорт в Вануату можно оплатить биткоинами и получить вообще его по почте. То есть даже туда ездить не надо, договариваться, заплатил бабки. Ну, их снес в ураган. А у них и до этого был там что-то какой-то баснословный долг, типа 20 миллионов долларов, что ли, они должны. Там на каждого жителя какая-то космическая сумма. Ну, там их там 2,5 инвалида проживает. Вот. И а теперь так получается вообще все плохо. И поэтому, ну, а они в ООН есть, и паспорт могут выдать. Поэтому такие вот интересности биткоинами можно заплатить, купить еще паспорт в Вануату. Такой, знаешь, это, как это сказать, артефакт. Такой артефакт. Вот. А в Австралии пришлось спасать заплывшего в море коалу. Вот этот коала уплыл на 300 метров и держался за какой-то трос. Вот, представляете, его утром обнаружили и спасли. Классно, везет. Коале. Подготовка Санкт-Петербург просит зачитать имена соратников от подготовки. Рафаэль и Шахназ. За круглосуточные прогулки Шахназ держали всю ночь в кабинете на стуле и даже воды не давали. Ну, надо в Питере договариваться, чтобы, да, чтобы обязательно адвокатская помощь была, чтобы так не происходило, что всю ночь на стуле. Я знаю, что в Питере есть адвокаты открытой России. Ну, кто-то, может быть, кто нас слушает. И питерская группа, вы как-то попробуйте, у вас же тоже были адвокаты, чтобы такого не происходило. Потому что сейчас все больше и больше это нужно будет. Там еще вот Андрей сообщает, что принято решение, я так понимаю, Камикадзе тоже будет в этом участвовать? Да, Камикадзе сказал, что тоже призовет всех своих зрителей к повтору тех акций, которые уже проходили в Москве и в Питере по поводу, так сказать, протест против поведения российского YouTube в отношении своих пользователей. И вот на 15 октября, в воскресенье, назначена очередная акция в Москве, там же у Балчук 7, и в Питере на Савушкина 55, 14.00. В воскресенье 14.00, значит, не на прогулку выходим на Тверскую, а туда, на Балчук 7, и в Питере на Савушкина 55. Тоже выходите, фотографируйтесь, там все, что как положено. Значит, требования, ну, огласим. Ну, да, сейчас можешь огласить, но это завтра продублируем. Перенос российского офиса YouTube в Эстонию или другую страну с демократическим режимом, расследование действий российских отделений YouTube и Google главным отделением и полная смена руководства российского отделения YouTube. Очень хорошо. Так, вот Александр, Вячеслав, вы в эфире назвали номер карты Сбербанка Татьяны Леонидовны Мироновой для перевода на штраф Борису Миронову. Так что наша помощь была. Но я этого не помню, вот он мне пишет, нифига себе. А так какие ко мне вопросы? Странно. Надо найти этот эфир, потому что это херня. Пришлите полная ссылку, пожалуйста. Да, ссылку. Александр, пришлите ссылку. Мы посмотрим, что там было реально. Потому что время, сколько прошло, мы не помним. Да. Тогда вообще к нам-то какие вопросы, я что-то не понимаю. Ну ладно, я что-то сказал, кто-то неправильно понял. Хотя Миронову нам деньги никто не присылал. Ежик в тумане. В молодости, когда в Москве шли митинги и демонстрации против 6-й статьи, я шел в колонию анархосиндикалист. Сестра моя сегодня ярый путинистка, на Новый год даже разругались. Ну что ж, бывает. Надеюсь, что с изменением системы, да, то она немножко прозреет. Валерьян из города Шелихова, Иркутской области. Или Шелихова, наверное. Здравствуйте, Вячеслав. Простите, не смогу приехать. Отец психует. Сестер в школе, мама плачет, у меня впервые такое, можно я останусь на месте и буду здесь помогать. Маму пипец как жалко. Ну, конечно, семья — это очень важная вещь. Семья должна вам помогать, вы должны помогать семье, потому что, ну, очень это важно. Елена Мурманск. Здравствуйте, соратники. Моему парню нужна операция, дорогая, может ослепнуть на глаз. Смогут ли такие пациенты после революции сразу получить лечение за границей? Спасибо вам за все, конечно, безусловно. То есть то лечение, которое мы не можем предоставить, мы обязаны предоставить там, где есть, за границей. Сколько бы это ни стоило, потому что, ну, это наша обязанность. Куда деваться-то? Если мы говорим о том, что наше национальное богатство — это общая собственность, да, и каждый должен иметь долю этого национального богатства, значит, если вдруг кому-то не повезло, ну, за счет общей доли, да. Я не думаю, что это как-то... Процентный кредит, я думаю, что человек с глазом потом не способен будет унять свою... Ну, это мы прорисуем, да. Епископ Шерман. Борис Миронович Лавич, наш хороший соратник в борьбе с Вовой, его бандой. Связь с ним должна быть непрерывная. Помощь безговорочна. Не огорчайте больше. А кого я огорчаю? Что-то я вообще не понимаю, о чем они пишут. Я никого не огорчаю. Кто не хочет огорчаться? Ангелина, спасибо. Илья, всем привет. По необходимости и на легкойной. Спасибо. Виталий из Балашова, спонсор доната ПО Сбербанк. Закиньте, пожалуйста, на легкойной. Каждый раз забываю. Спасибо. Эрмалакс. Вячеслав, призывайте регион выходить на бессрочные протесты. Люди боятся репрессий. Я в том числе. Выйти готов, но боюсь призывать единомышленников. Красноярск. Выходите на бессрочные протесты не только в Питере, не только в Москве, во всех городах. Пусть будет оккупай, я понимаю, что сейчас холодно, но как-то меняйтесь. И, в общем-то, я думаю, это будет очень здорово привлекать внимание. И надо в таких в серьезных, в открытых местах стоять, разговаривать с людьми. Сергей Стелдман на катапульту для Путина. Очень хорошо, спасибо. Андрей Сорокин на фашизм. Донат. Фашизм. Фашизм, конечно. Костя и Оля, благодаря подготовке познакомились с Белковским. Вячеслав, ваше мнение, Станислав подходит на должность министра иностранных дел? Думаем, что лучше кандидата не найти. Не, ну, я думаю, что Станислав, конечно, очень хороший в этих делах человек, но навряд ли он на это подпишется. Я думаю, он захочет заниматься чем-то другим, связанным с именно политическими делами, с политологией. Ну, в общем-то, так идеальная фигура, конечно. Он коммуникабельный. При этом он отлично знает языки. Да. Павел Зеленоград, без подписи, спасибо. А вот Воин Свет спрашивает. Котельников проговорился, что есть какая-то группа кавказцев, которая не выходит никогда, но выскочит 5-11 и поможет все сделать. Он сказанул лишнего или это просто его фантазии? Я не тролль, интересуюсь. Нет, это не фантазии. И он сказанул лишнего. Олежу Савченко за Мальцева. Очень хорошо. Олег Гробовский, с днем рождения Нансена. Спасибо. Юля Багира. Вячеслав, народовластие это отлично, но не для нашего народа. Будьте нашим президентом, но в парламентской республике. Ну не хочет народ руководить страной. Ну нужен им барин. Барин придет и все решит. Представляете, будет хороший барин, а потом же он все равно подохнет, этот хороший барин. И придет плохой. Поэтому нам нужно сделать, чтобы какой бы ни пришел, система работала таким образом, чтобы от барина ничего не было, ничего не зависело. Избираем только на один срок любого барина, где бы он там ни сидел. Все делать должно открыто, и народ должен голосовать. Вот это главное. Задача народовластия, а в общем даже не задача, а как бы, ну, народовластие в этой системе, это именно голосование. То есть задача, что люди участвуют в процессе сами, и что им это нравится. Вы понимаете, это понравится. Однозначно, потому что если они сейчас ходят с каким-то там бюллетенями, голосуют, их приходит очень много, когда они видят, что от них что-то зависит. Даже с бюллетенями. А здесь не надо ни с кем бюллетенем ходить. Можно совершенно спокойно проголосовать из любой точки по гаджету. Поэтому, если они видят, что от них это зависит, то народ это сила. Кто мне объяснит слово «оккупай»? Ну, как-то назвали где-то на Западе «оккупай». Это оккупант. Это... Захват. Ну да, захват, да. Удерживание. Удержание, да. Эрмалекс. Нужна бессрочная акция в Красноярске. Готов помогать, чем смогу. Приезжать. Перевозить нужные вещи на личном авто. Призывать сам опасаюсь. Ну вот мы призываем в Красноярске. Сейчас, я думаю, надо тогда сторонникам сказать. Завтра будет. Все, вы назовите тогда. Вы скажите, где в Красноярске собираемся. И все, и мы там соберемся. Вот. Арсений из Зеленограда высказывает свое мнение по поводу на интервью с Борисом Мироновым. Услышал там, что Миронов говорит, что 5-11 это полная фигня. Да. В общем, сеет, по его мнению, разрозненность в нашей... А что ты Шария не считаешь? Тут вот Шария, наверное, написал: Мальцев, ты готов 6-11, то есть ничего не случится, в эфир заявить, что оказался балаболом, и что 3 года врал про дату и про все остальное, или соскочишь, запишу видео про тебя 6-11 клоун. Видишь, как он ладит. Мальцев в одну харю, по его мнению, должен сделать революцию. Революцию делает народ, а не Мальцев. Это первое. Во-вторых, относительно 6 числа, я думаю, что и 5-го, 6-го я буду в прямом эфире. И я думаю, что у нас все получится. И если вдруг по каким-то обстоятельствам, да, у нас не получится, да, ну что ж, как в том анекдоте про лошадь, не шмогла, да, не шмогла, но при этом вы же понимаете, что есть крайняя точка у Путина. Это 18 марта 2018 года. Дальше все, двигаться нечего. Как только Путин рисует там 75%, все пиздец. Все выносят. Ну, предположим, 5-го выйдет первая волна, а вторая не присоединится. Ну, по каким-то причинам. Какие-то сейчас уже эти, как их назвать, ну, оппозиционные лидеры призывают в этом не участвовать. Ну, мы видели уже это, да? Вот. Ну, предположим, кто-то послушает. Второй волны не будет, в чем я сомневаюсь, я думаю, что будет. И что же тогда все? Каранты Путина навсегда, что ли? То есть все вот эти люди, которые ненавидят Путина, ну ладно, сидел Мальцев, 3 года ненавидел тупо Путина, там в экран говорил. Все остальные бы его любили. А все остальные, да. Пенсия была бы по 30 тысяч. Да, так что клоун это ты, паренек. Да не, он не клоун, он был бы. Вот здесь у нас Евгений Каз несколько раз уже спрашивает, вы обеспечите выборы после революции, допустите Алексея Навального? Про чем речь-то вообще? Он просто нам вчера включился после этого. Как можно Алексея Навального не допустить? Или он считает, что вот эта вот херня с этим, с судимостью, да, это... Так я вообще вон сижу в тюрьме, слушай. Я вообще арестован с сегодняшнего дня уже сколько. По уголовной статье. Да, по уголовной статье. Да, так что... Вот Володин Вячеслав Викторович лично решил выразить свой интерес. И написал, сколько людей должно быть в первой волне, чтобы их не разогнали. Я думаю, минимум 10 тысяч подготовленных людей. Кто не убежит при ОМОНе, кому не нужно на утро на работу и так далее. Или ты по-другому считаешь? Я тоже думаю, что это достаточное количество. А я считаю, что цифра должна быть словом «достаточно». Да. Потому что количество может и 10 тысяч, может и 2 тысячи. Ну да, все зависит от качества, согласен. Юлия Багира пишет, Вячеслав, осознайте менталитет нашего народа, им нужен лидер, им так проще. Я в этом убедилась, когда пыталась отстоять интересы собственников жилья. Они так и сказали, мы готовы идти за лидером. Ну, нет проблем, но они готовы идти за лидером, но этот лидер не должен быть владыкой полноправным, так скажем, да? Потому что мы говорим, сейчас информационный мир, и лидер – это информа, прежде всего. Она лидер. Все меняется. Трон из Зеленоград, по усмотрению, спасибо. Парижские негры. Слава, ты ошибаешься вот в чем, считают парижские негры. У нас многие ненавидят власть, но не Путина лично. Царь хороший, бояре плохие. Потому лозунг «Выходим все против Путина» не прокатит. Ненависти в обществе к нему нет, признай. Никогда, ни в коем случае не признаю. В обществе ненавидят именно Путина. Некоторые считают власть абсолютным злом. Вот ФСБшники всякие, менты считают. Ну, власть всегда зло, государство всегда подавляет, это машина для подавления и так далее. Но Путина они считают вот алмазом неограненным вот здесь, вот в этой системе. То есть, почему? Потому что ну, он уж особый такой, особо одаренный. То есть, они считают, что государство это очень плохо, но вот это вообще именно из-за Путина. Дмитрий, на дела против Путина и компании. Нарифкоины, спасибо. Спасибо. Андрюха Закипятильник. Очень хочу долю нас богатства, но не потому, что халява, а просто хочется заниматься любимым делом, а не тем, чем вынужден. Перед 5.11 готов подключиться к конкретным делам. Спасибо, Андрюх. В этом нет ничего плохого, это просто справедливо. То есть, если есть нацбогатство, то доля в этих нацбогатствах твоя. Это справедливо. Несправедливо, когда на твою долю Шувалов катает собачек в самолете. Вот это несправедливо. А то, что ты должен получать эту долю, вполне справедливо, и куда бы ты ни захотел ее потратить. Даже не только там на какие-то планы. Может, человек просто тупо хочет пропить. И это более справедливо, чем собачек Шувалова за эти деньги возить на самолете. На сколько дней брать выходные в ноябре? Я же вам не это... Не оракул, дельфийский. А я думаю, берите отпуск за свой счет. Да. После революции оплатим. Бессрочный. Петр Москва. Продолжение. Появились мысли писать 5.11 на товарных вагонах. Они разъезжают по стране. Также на пристани городов. Все не закрасят, а народ с теплоходов увидит. Копеечка на французский круассан. Спасибо. Ну, про товарные вагоны давайте. Это надо двигать везде. Давайте пришлите фотографии уже на товарных вагонах. Мы повесим на Твиттере, прямо на самый верхний прикрепленный кадр, как вот сейчас висит прикрепленный с ботинками. И мы продолжаем акцию с ботинками. Всякие лапти, ботинки, стельки надо, если у кого нет бутылки, связанные между собой, забрасывать на деревья, там провода и так далее, для того, чтобы показать полное неприятие этого режима. К 5-11 это все должно быть завешено. Акция бессрочная не заканчивается. Да. Анатолий, сторонникам, здравия всем нашим, всем крысюнышам путинского режима, физическая и моральная смерть, свободу всем политзаключенным, верю в справедливое новое народное российское общество. Хорошо. Канал «Артподготовка Санкт-Петербург». Поддержим канал «Артподготовка Санкт-Петербург». Там тоже идут прямые эфиры. Не ждем, а поддерживаем. Спасибо. Александр 17. Вячеслав Вячеславович, здравствуйте. Богатырского вам и всем соратникам здоровья, сил, удачи, славы. Ты умнейший, хитрейший, тончайший, интереснейший человек с большой буквы. А этим кренделям... Сарынь на кишку, конечно. Петр да. Москва. Здравствуйте, Вячеслав. Удалось ли вам и вашим коллегам прочесть мое предложение по новому виду транспорта и его развитию? Копеечка на французский. Да. Костя там читал. Но сейчас мы как бы на этом заостряться не будем, потому что осталось времени очень мало. И нам даже Костя рассказывал. Наталья, без подписи, спасибо по помощи. От курильщиков. Благодарим за начисление рифкоинов за предыдущие донаты. Такими темпами с вами тут и курить бросишь. Да и классно. Антон Наумов. Очень понравился эфир с Камикадзе. Как вы считаете, насколько сильно деградировало наше общество за последнее время? Всем удачи и здоровья. На рифкоины. Общество трансформируется. Оно не может деградировать. Понимаете, оно трансформируется. С точки зрения информационного мира общество развилось кратно относительно того, что было. С точки зрения потери каких-то навыков общего, так сказать, характера, ну да, то есть нам трудно конкурировать с определенными странами, ну, например, с Китаем, да, где информационный мир прет, и все остальные навыки очень неплохие. Да. Ну, посмотрим, значит, будем что-то как-то включать мозги. Мы же не будем выходить с лозунгами «догоним и перегоним Америку». Мы будем ставить конкретные цели, и эти конкретные цели достигать. А там посмотрим, кого мы догоним, перегоним. У нас нет цели кого-то догнать и перегнать. У нас есть цель жить в новой общественно-экономической формации, жить припеваючи. Борис, сегодня приснилось, что революция уже состоялась, и наши победили. Все обошлось без крови. Все ходили в радостном состоянии эйфории. Из репродуктора неслась веселая музыка и лозунги о победе. Ура! Ура! Ну, вашими устами очень хорошо. Я обязательно... Серега, увидел ролик сегодня, что депутаты и другая шушера собираются в Северную Корею в начале ноября. Что будем делать? Ну ничего, пусть едут. Вообще, чем больше свалят, и надо об этом рассказывать, что валят сейчас все началось. Помнишь, мы говорили, 10 октября, это тот день, когда все начнут валить. Вот оно, вот началось, все. Успеваем, да, вот вы спрашиваете, а то все, 5-10, у нас все строго пока... Да, по графику идет, да. Поэтому вы не волнуйтесь. Какие-то будут отставания или опережения, мы вас предупредим. Никому не рассказывайте. Тринитан задает вопрос. А мы не выдаем желаемое за действительное? Ну и просит, прочитайте почту. Рифкоины по нику, если можно. Так, писал с одной, но зарегистрирован с другой. Тринитан, пишите, пожалуйста, полный адрес, что у вас, мейл или там какая-то другая почта, чтобы было понятно, куда зачислять. Конечно, мы субъективны, безусловно. Каждый человек, который чем-то занимается, он имеет субъективный подход, он не может объективно, так сказать, объять необъятного. Поэтому, конечно, субъективны и часто выдаем желаемое за действительное. Ну, так бывает, так никуда от этого не денешься. Но для этого есть вы, чтобы мы могли фильтровать. Вот посмотрите, до какой степени Вова выдает желательное за действительное, желаемое за действительное. Он уже оторвался совсем, то есть, поэтому мы не в такой степени оторвались. У него база есть для того, чтобы оторваться. Самолеты, вертолеты всякие, дворцы и так далее. Он может оторваться. Анархисты и радикалы смогут принести пользу протестующим, как вы думаете? Безусловно, каждый человек может принести пользу протестующим. Анархисты, радикалы, они не приемлют этот режим. И они должны быть в первых рядах. Давыдов Павел, привет из Сызрани. Дядь Слава, как ты думаешь, после заочного обвинения в экстремизме могут они за репосты от подготовки на личных страничках потянуть в центр Э? Пока я думаю, нет. Но я думаю, что они уже не успеют ничего сделать. Валерий из СПБ, спасибо. Татьяна, разом переможем. Спасибо. Эдмастер, сегодня в Ростове-на-Дону на базаре я видел, как взрослые мужики обсуждали революцию 5-го и что будет происходить 6-го. Очень хорошо. Вот это нужно, чтобы это обсуждали везде. Причем забрасывайте, я прошу вас, забрасывайте об этом в те группы, не только в социальные группы в интернете, но и в общественные группы, которые реально существуют, коллективы, и говорите про 5-11, говорите про революцию, да особенно там, где все путинские. Говорите там, чтобы они обсуждали, чтобы они писали, чтобы у них взорвался мозг, и они писали в своих группах в информационном мире, что не дадим сделать никакую революцию, там, пиндосом и так далее, и так далее. И тогда все, тогда считайте, что мы победили. Снежок, без подписи, спасибо. Максимус Пырлов, Слав, скажи, пожалуйста, стоит ли платить кредит в Сбербанк 27 октября? Может, лучше на Рифкоин закинуть? И вам хорошо, и я полезным буду. Коммуналку не плачу полгода. Ну, это вы должны сам, так сказать, Максимус, Максимус хороший такой, да, вот, вы должны сами решить для себя эту дилемму. Я не могу такое советовать, потому что, ну... Это ваша жизнь. Да, это ваша жизнь. Сергей 161. Смотрю вас с 3 января 2016 года. Маленький вклад в общее дело. Удачи всем нам. Зачислите на рекой. Спасибо. Спасибо. Кирилл из Зеленограда. День рождения Фридтьофа Нансена. 156 лет. Написал вам письмо. Прочтите, пожалуйста. Да, прочту. Спасибо. Иван 87 без подписи. Спасибо. Спасибо. Вера Засулич. Добрый вечер. Удачи всем нам. Зачислите на рекой. Спасибо. Спасибо. Лиана Хабаров. Была на митинге у Навального. Людей мало. Примерно человек 50. Катерина Ростов-на-Дону. Вячеслав. Но нам никто не сказал. Вот к навальновским обращайтесь, чтобы они нас тоже предупреждали. Я буду объявлять об этих митингах, чтобы наши тоже подтягивались. Да. Вячеслав Мунтин сидит в ростовской колонии. Так уж вышло. Говорит, что там только и говорят про революцию. Разъяснила про 5-11. Попросила распространять эту информацию. Готово. Очень хорошо. Спасибо. И вообще везде. И в местах лишения свободы тоже пусть распространяют информацию про революцию. Это очень важно. Там все знают о революции. Там... Нет организации этого, то есть вот я к колониям еще обращаюсь, у вас все, как сокамерники, так их назовем, они все про все знают. Вы возьмите на себя ответственность и организуйтесь. Прошла инфа, завтра вас будут судить заочно, это уже 9 числа, за призывы. Слава, что вы об этом думаете, я думаю, что да, что уже судили, уже обрили, помнишь? Так, ну что, мы 7 числа тогда, те донаты, которые 7 числа, прочитаем завтра, потому что время уже, так сказать, много. И напоминаем вам еще раз о том, что приходите поддержать активиста завтра в Тверской суд, задержанного на 20 суток. Это будет обжалование приговора по приговору в 14.00. То есть зовут его Никита Реднов. В Тверском суде в 14.00. Завтра. Да, и воскресенье. 15 числа. Да, в Питере на Савушкина 55, да? Да, а в Москве на Балчук 7, так же как и 1 числа. Та же самая акция, продолжение 14.00. Спасибо, спасибо большое, что вы слушаете. Да. Комментируйте видео после загрузки. Спасибо. Выходите на акции. До свидания. Дай Бог вам здоровья. Спасибо, до свидания.